429. Дни по-прежнему тяжкие не бывало. Лицом к лицу, выключив из сознания все прочее, можно общение иметь даже в условиях трудных. Вибрации настоящего сильны тем, что часто настойчиво требует в силу жизненных обстоятельств внимания к себе. И кесарево надо воздать кесарю, но воздавая земле земное. И, будучи сыном земли, сыном человеческим, не должен ни на минуту забывать дух в материю плотного мира заключенный о том, что дух над всем и превыше всего. И яркие звучные песни земли не должны заглушать знание духа. Чтобы достичь этого, раньше удалялись в затвор леса и пустыни, и там в одиночестве и уединении находили в себе силы дарам и власти земли противостать и их победить. Ныне подвиг земной в гуще жизни земной совершается, не удаляясь от жизни, и в этом великая трудность. Что противопоставить сильным и упорным вибрациям среды окружающей, как изолировать сущность свою от ярых воздействий и как устоять? Вот в чем задача. А устоять нужно, и не только устоять, но и двигаться дальше. Решение в мысли. Упор на мысль. В мысль упор. Царство внутри. Миру вовне можно противопоставить и мыслью его охранить. Кто же будет отрицать тягость времени необычайную? Но будет ошибкой забвение искать в чем-то внешнем. Правда, оно может на время отвлечь, но тем острее будет возвращение к жизни текущей. От себя никуда не уйти. Знаете, много примеров, когда и за океаном душа не нашла желаемого мира и покоя. У многих же условий усугубились еще больше. Значит, спасение внутри. Во мне, если сердце обителью моей стало. А если нет, то нет и спасения от ужасов жизни. Что не может ни сгореть, ни утонуть, ни умереть? Дух. Решение поэтому в духе. Духом восстаньте против натиска плотных условий и в духе найдите единую точку опоры. Спасение в духе, но не во плоти. Материя не властелин духа, но явление ему подчиненное. Она может властвовать над рабами духа, но над царем духа власть она не имеет. Дух, понявший право свое, свободу свою над материей, утверждает свободу свою от ее власти и право свое властвовать над ней. Приходим снова к тому, к необходимости и неизбежности утверждения этой власти над всеми видами материи и энергии, входящих в состав микрокосма человеческого. Человек потому и называется микромиром, что входит в него все те элементы, из которых состоит макромир. И потому власть, утвержденная внутри своего мира, автоматически распространяется на те же самые энергии и элементы в макрокосмосе. Потому собой управивший, себе подчинивший, себя победивший будет победителем мира, то есть властелином всех видов энергии и материи, как в нем самом, так и вне его заключающихся. Многие ищут победы и власти не через себя. В этом ошибка. Другого пути нет. Формула остается неизменной. Тот побеждает все, кто самого себя сумел победить. Но только победители малые, в размере малости сознания своего, по образу и подобию своему создавшие малые мирки свои, замкнутой самости мирки, в которых они задыхаются сами. Величие макрокосма, величие вечности и беспредельности заключают они в крошечный мир свой и, исказив и извратив вселенную до неузнаваемости, живут в этих призрачных мирках, отделив себя от действительности. Это ли не власть? Это ли не сила? Но сила искаженная, направленная во зло, идущий вразрез с космическим велением жизни. Боги стали лавочниками духа, обывателями, рабами ничтожными, забывшими о первородстве своем, и властью духа, создавшие себе свои собственные рукотворные темницы. Зову к возрождению духа, власть, данную человеку, на утверждение истины хочу устремить, дух хочу освободить из оков самоутвержденных. Новое сознание в человечестве хочу пробудить. Хочу одарить людей даром вечной жизни, свободной от цепей материального мира. Конец записи 1954 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.